Матерь Агни-йоги. Верю, Господи, помоги моему неверию. Не кажется ли вам, что в формуле этой выражена самая сущность человеческой природы, устремляющаяся к свету, желающей верить, но не находящей в себе нужной степени этой веры? А без веры к учителю как же идти? Выход один. Отбросить все мешающие мысли, все соображения, все подозрения, все сомнения и идти без этого груза. Скажут, как же идти, когда столько несбывшихся надежд? Ответьте, не надежда ведет, но дела.